Глава третья. Стук копыт об изъеденную мхом старую мостовую доносился до меня как сквозь вату. Мыслями я вновь утопала в водовороте воспоминаний. Вчера, когда в таверну ворвались стражники, у меня душа ушла в пятки. Первое, что я подумала, пришли за мной, и вот мой конец. При задержании и допросе узнали бы про мой второй дар. Я им владела еще очень и очень плохо, а в темнице у меня бы забрали все артефакты, что так тщательно скрывали мой свет. Но оказалось, что стражники все же не сумели выйти на мой след и просто обходили все ближайшие таверны и постоялые дворы, ища подозрительных лиц или свидетелей того, что случилось в злополучном темном переулке. Передернула плечами, отгоняя ненужные мысли, и высунулась в окно. К академии приближалась гроза, неся на своих крыльях искры от молний и наполняя воздух свежестью. Громадное строение основного здания академии выглядывало из-за высоких старых елей. Уже совсем скоро я ступлю на территорию моих врагов, и это каждую минуту оседало на мои плечи серой, липкой вуалью неопределенности и беспокойства. «Дальше проезд запрещен. Кто вы и по какому вопросу прибыли в Академию боевой и защитной магии?» — строго вопросил один из охранников у высоких кованых ворот, за которыми виднелись проходящие вдали адепты. Поздоровавшись с молодым мужчиной, я передала ему документы, и тот, изучив их, кивнул своему напарнику, чтобы открыли проход. Вот только дальше мне предстояло идти пешком, ведь без специального разрешения каретам нельзя было въезжать на территорию. Забрав свои чемоданы и расплатившись с кучером, от души поблагодарила его и, расправив плечи, вошла в ворота навстречу своей судьбе. Раскладывая вещи в выделенной мне на время обучения комнате, я все еще не могла поверить, что действительно здесь, в месте, где скопление темных лордов может соперничать с императорским дворцом. Ладно, некогда ударяться в философию и сожаления, нужно заняться делами, строго сказала самой себе и, закончив с вещами, ознакомилась с расписанием занятий. Да, легко мне здесь не будет. Академия много внимания уделяла на физическую подготовку. Боевки и изучение защиты равноценно по количеству остальным занятиям в совокупности. Хорошо, что я достаточно подготовлена, в отличной форме, выработана выносливость и кое-что умею из ряда боевых занятий. Спасибо отцу и дяде. Это вообще было в традициях нашего рода, ведь мы всегда чувствовали опасность. Но даже с моим уровнем подготовки просто не будет. Первым делом я наведалась к коменданту и получила комплекты, принятые в Академии формы. Парадная, несколько спортивных и ежедневные для обычных занятий, а также постельное белье и некоторые предметы гигиены. А Академия хорошо заботится о своих учениках. В моей прошлой и половины не выдавали того, что я получила здесь. Следующий мой заход пришелся на библиотеку. Полученные учебники пришлось относить в комнату в два захода. Освободилась я только к обеду. Хорошо, что последнюю ночь я решила не останавливаться в очередной таверне, и мы продолжили свой путь. Иначе прибыла бы, в лучшем случае, только к вечеру, и тогда не успела бы ничего перед занятиями. А так я уже получила все необходимое и даже на обед в столовую успевала. Накинув плащ на плечи, выбежала из женского корпуса общежития и направилась к главному корпусу, где и находилась столовая, если верить выданной карте. По крышам громко стучали крупные капли дождя, и я накинула на голову широкий капюшон. Пронизанная молниями туча висела так низко, что ее рваные края цеплялись за шпиль основного здания академии. Стало как-то зябко, и я ускорилась. Через 10 минут я уже вошла в огромную столовую, забитую голдящими адептами. Аромат свежей выпечки и жареного мяса заставил желудок болезненно сжаться, напоминая, что последний раз я нормально ела больше суток назад. Небольшие перекусы сухарями и вяленым мясом в карете за нормальную еду не брались в счет. Улыбнувшись в предвкушении скорой трапезы, я направилась к раздаточной, взяла себе еды и вдруг услышала знакомый голос рядом. «Эриана, это ты?» От неожиданности вздрогнула и едва на месте не подпрыгнула с полным подносом в руках. Не то чтобы я испугалась, просто никак не ожидала, что встречу кого-то в этой академии, кто знает меня. Я стараюсь не быть параноиком, но мысли в голову сразу полезли не самые хорошие. «Эри!» — позвали меня вновь, и я медленно обернулась. «Рия!» — выдохнула я с облегчением и широко улыбнулась девушке. «Надо же, и ты здесь!» Моя бывшая одногруппница дернулась было обняться, ведь мы неплохо дружили, пока учились в Академии артефакторики, и действительно, обе сейчас были рады друг друга видеть, но подносы с едой в руках не дали нам такой возможности. «Я перевелась сюда, когда... Ну, ты помнишь». Она с таликой грустью улыбнулась, и я кивнула, давая понять, что прекрасно помню ее беду. Бедная девочка. Бывшая одногруппница тоже стала сиротой, но в тот момент была еще несовершеннолетней, и ей назначили опекуна. Такую сволочь, как он, еще поискать нужно. Ей пришлось очень тяжело, и она сбежала от него. Но вот что было дальше, я уже не знала. На меня саму навалилось столько проблем, что мы как-то потерялись с Рией. А было очень жаль, ведь помимо того, что мы сдружились, она была моим источником дохода. Точнее, немалой его частью. Рия — самый талантливый артефактор из всех, кого я знала. И после того, как опекун растранжирил знатную часть ее наследства, девушке потребовались деньги, чтобы выжить. И я пришла на помощь. Свела ее с одним надежным посредником, который передавал ей заказы и продавал изготовленные артефакты на черном рынке. Вот только чаще всего это была запрещенка, и тем посредником являлась я сама. Роуш Винтер был моей маской для всех, с кем я имела дела на темной стороне. Это была моя главная тайна долгое время. А теперь, помимо этого, появилась еще одна тайна, и она даже более опасная. «Как ты? Опекун не сумел до тебя добраться?» Как бы ни было жаль, что я потеряла талантливого исполнителя, больше всего я желала Рии добра и чтобы все у нее сложилось хорошо. «Он очень старался», — недобро так усмехнулась бывшая одногруппница. «Но в итоге все хорошо. Я тебе позже расскажу и не...» Она обернулась на ближайшую пару адептов, что с интересом поглядывали на нас, и чуть тише добавила. «Не при чужих ушах. Пошли за столик. Познакомлю тебя с моими друзьями. Они хорошие». «Пошли», — обрадовалась я. «Здорово, что здесь я встретилась именно с Рией. Возможно, мне будет полегче в этой академии». «Эри, а в какую группу тебя перевели?» Она даже остановилась и обернулась ко мне. Я, чуть подумав, вспомнила, и после того, как назвала, на лице девушки расцвела радостная улыбка. «Надо же! Мы с тобой вновь одногруппницы!» «Вот так удача!» — приободрилась я. «Да, адаптироваться мне однозначно будет полегче. Рия сможет мне многое рассказать о порядках академии и поможет с учебой, если программы учебных заведений все же отличаются. Этого я еще не успела узнать, не хватило времени. Значительно-то точно не отличаются, а вот насколько все же разное — вопрос. Здесь программа сложнее? Я бы сказала, что другая». Лавируя между рядами со столиками, за которыми обедали адепты, ответила бывшая и новая моя одногруппница. «Общие дисциплины практически не отличаются до третьего курса. В нашей прошлой академии был больше уклон на все связанное с артефактами, а здесь — с боевкой и защитой. Ну и очень много практики. К этому нужно будет привыкнуть». «Да, это я уже знала. Но ничего, справлюсь». «Всем привет», — поздоровалась Рия, ставя свой поднос на столик, за которым сидело трое парней, явно старшекурсников, и одна миловидная девушка с копной длинных светлых волос. «Знакомьтесь, это моя бывшая одногруппница и очень хорошая знакомая, леди Эриана Ворн. Она училась вместе со мной в Академии артефакторики, а сейчас мы вновь будем учиться вместе». «Привет, я Жиун», — первым отреагировал парень с ярко-рыжей, практически красной шевелюрой и с пламенем в глазах. Явно огневик и... Я присмотрелась получше. Темный. бросила быстрый, но внимательный взгляд на остальных. Все трое парней были темными. Двое из них, что еще не представились, были не просто темными, они были магами тьмы. Именно она клубилась в их глазах и, по ощущениям, была очень сильной. Так значит, передо мной темные лорды, те, кто для меня опаснее всего. Стало не по себе. Нет, я понимала, что в этой академии, где средоточие темных, мне не избежать встреч с ними, но все же знакомство оказалось немного нервным для меня. Это мой жених, Эрл. Одногруппница посмотрела на высокого парня, взгляд которого замораживал на месте. Какой-то он жуткий, несмотря на то, что красив мерзавец. Да что уж там, темные лорды все такие, что ни взгляд, то до дрожи. Породистые и очень хороши собой, а про их силу и мощь вообще молчу. «Я Боуш», — представился оставшийся третий парень, и его глаза медленно изменили свой цвет с насыщенно черного, в котором была тьма, на глубокий синий, словно недра океана. Он по-дружески улыбнулся и посмотрел на светловолосую, что сидела рядом с ним. «А это моя невеста Диана». «Какое необычное имя!» Посмотрев на нее, задумчиво проговорила я. «Никогда такого имени не слышала. Может, она издалека?» «Я попаданка», — улыбнулась Диана и посмотрела на меня. Как-то странно. Словно почувствовала во мне родную магию. И от этого мои ноги едва не подкосились.